Шарко, Жан-Мартен, 1825-1893 годы. Французский ученый, один из основоположников невропатологии и психотерапии. Примечание к странице 33. Ипохондрия. Необоснованное беспокойство по поводу мнимого тяжелого или неизлечимого заболевания. «День приходил о переменах на земле». Неточные цитаты из поэмы Байрона «Шильонский узник», часть 14. Перевод Василия Жуковского. «День приходил, день уходил». Сочинение лорда Байрона в переводах русских поэтов. Под редакцией Н.В. Гербеля. В четырех томах, том 1, Санкт-Петербург, 1864 год. Цитаты из сочинений Байрона, за исключением одной, взяты из переводов, собранных в данном издании. Примечание к странице 33. Тогда я обратился к книгам, к писателям, музыкантам. В 1927 году Зощенко пишет Максиму Горькому. Я прочел у Гёте замечательную фразу. Когда умер один из его друзей, 70-летний старик Зе, Гёте сказал: «Я удивляюсь, как это у людей не хватает храбрости жить дольше». Стало быть, Гёте считал, что для долгой жизни надо только иметь желание, как бы представление, уверенность в том, что жить можно долго и даже сколько угодно. И теперь, всякий раз, читая о долгой жизни какого-нибудь великого старика, я прихожу к мысли, что это именно так, и что человек, проживающий 60-70 лет, либо просто животное, либо очень мудрый человек, который собственными руками делал свою жизнь, управлял собой и регулировал свой организм, как, скажем, рабочие регулируют свой станок. Я хотел вас спросить, как вы думаете, верно ли это? Верно ли, что люди сами собственными руками делают себе долгую жизнь? Верно ли, что люди часто создают себе философию, как, например, Лев Толстой, которая не идет вразрез ни с собственными силами, ни с возможностью жить долго? Или я заблуждаюсь? И люди живут как придется, по временам советуясь с врачами о своих недомоганиях и кушая пилюли, которые поддерживают жизнь. Мне все же кажется, что это не так. Смотрите «Литературное наследство», Москва, 1963 год, том 70, страницы 157-158. Примечание к странице 34. «Я выхожу из дому». Письма Шопена, Москва, 1929 год, страница 94. «Я не знал, куда деваться от тоски». Письма Гоголя в четырех томах, Санкт-Петербург, 1901 год, том 1, страница 465. «У меня бывают припадки такой хандры». Некрасов, Н.А. Собрание сочинений в пяти томах. Москва-Ленинград, 1930 год, том 5, страница 247. «Мне так худо». По Эдгар. Собрание сочинений в пяти томах. Москва, 1912 год, том 5, страница 273. «Я испытываю такую угнетенность духа». Смотрите, там же страница 61. Кеннеди Джон Пендлтон, 1795-1870. Американский писатель, романтик. «В день 20 раз». Некрасов, Н.А., указанное сочинение, том 5, страница 292. «Все мне опротивило». Флобер, Г., письма, Москва, 1932, страница 379. «Я живу скверно». Салтыков, М.Е., полное собрание сочинений в 20 томах. Москва, 1937 год, том 20, страница 235. Пантелеев Лангин Федорович, 1840-1919, русский публицист, издатель. Страница 35. К этому присоединялась такая тоска. Письма Николая Васильевича Гоголя, Санкт-Петербург, 1901 год, том 2, страница 81. Погодин Михаил Петрович, 1800-1875, русский историк, писатель. «Так все отвратительно в мире». Реквием, сборник памяти Леонида Андреева, Москва, 1930, страница 47. «Чувствую себя усталым». Гиде Мопассан, собрание сочинений в 12 томах, Санкт-Петербург, 1896, том 5, страница 194. «Повеситься или утонуть?» Письма Николая Васильевича Гоголя. Санкт-Петербург, 1901 год, том 3, страница 147. Плетнев Петр Александрович, 1792-1866 годы. Русский поэт, критик, издатель.